и с нею я видел Сюи-Янь», — не унимался Бао-Юй. «Как ты можешь говорить, что барышни Линь здесь нет? Вы что, вздумали надо мной шутить?» «Не болтай чепуху. Барышня Бао-Чай сидит в комнате», — наклонившись к уху юноши, взволнованно прошептала Сижень. «Если ты ее обидишь, бабушка рассердится». Бао-Юй совсем потерял рассудок. Он и так был почти безумен, а события нынешней ночи повергли его в полное смятение. И, позабыв обо всем, что происходит вокруг, он стал громко требовать, чтобы к нему привели Линь Дай-Юй. Матушка Дзя, а за нею и все остальные, бросились его утешать. Но все оказалось бесполезно. До сознания Бао-Юя не доходило ни одного их слова. К тому же никто говорить громко не решался, опасаясь, как бы не услышала Бао-Чай. Поняв, что болезнь Бао-Юя вспыхнула с новой силой, матушка Дзя приказала воскурить благовоние для успокоения его души, а самого его отвести спать. В доме наступила мертвая тишина. Через некоторое время, когда Бао-Юй погрузился в тяжелый сон, к матушке Дзя возвратилось спокойствие, и она решила подождать утра. Она только попросила Фэнзе убедить Бао-Чай лечь отдохнуть. Бао-Чай сделала вид, будто все, что здесь происходит, ее не касается, и, как была в платье, прилегла на постель. Дзя-Джен не смел входить в покои новобрачных и не представлял себе, что там происходит. Он только был доволен, что церемония уже состоялась. На следующий день он должен был отправляться в путь, так как это был счастливый день для отъезда. Он прилег отдохнуть, ведь с утра ему нужно еще было попрощаться с провожающими и принять от них пожелания счастливого пути. Что касается матушки Дзя, то, увидев, что Бао-Юй уснул, она возвратилась к себе. На следующее утро Дзя-Джен первым долгом совершил поклонение в кумирне предков, а затем пришел прощаться с матушкой Дзя. «Я уезжаю в дальний путь», — сказал он. «И прежде всего хотел бы попросить вас, матушка, чтобы вы заботились о своем здоровье. Обо мне не беспокойтесь. Как только я прибуду к месту службы, сразу пришлю вам письмо и поклон». «Поскольку свадьбу Бао-Юя вы устроили по своему желанию, прошу вас, не оставляйте мальчика своими советами и наставлениями». Не желая, чтобы Дзя-Джен в пути беспокоился, матушка Дзя решила скрыть от него новый приступ болезни Бао-Юя и только сказала: «Вообще говоря, следовало бы послать Бао-Юя провожать тебя. Однако он еще не совсем оправился от болезни. К тому же утомился вчера за день, так что я боюсь, чтобы он не простудился. Вот я и спрашиваю тебя. Если ты хочешь, чтобы он тебя провожал, я велю его позвать. Но если ты его любишь, пусть он просто поклонится тебе на прощание». «Зачем ему провожать меня?» — возразил Дзя-Джен. «Пусть он лучше отныне по-настоящему возьмется за учебу, и меня это обрадует больше, чем если бы он меня провожал». Услышав слова сына, матушка Дзя успокоилась, приказала Дзя-Джену сесть, а сама позвала Юань-Ян и приказала ей: «Приведи сюда Бао-Юя, и пусть с ним придет Сижень». Юань-Янь ушла, и через некоторое время явился Бао-Юй. Он был совершенно безразличен к окружающему и поклонился отцу только тогда, когда ему приказали. Всем доставило огромную радость то, что Бао-Юй держал себя вполне осмысленно и в присутствии отца не сказал глупости. Дзя-Джен сделал сыну несколько наставлений, и Бао-Юй почтительно ему поддакнул. Дзя-Джен велел служанкам отвезти Бао-Юя обратно, а сам отправился в комнаты госпожи Ван.